Давай я тебе АТФ поколю или витамины группы В. Очень полезные для сердца и для нервной системы. Да ну их!» Ольга заводила этот разговор снова и снова. В конце концов, Марк перестал активно сопротивляться ее настойчивости. Как-то она действительно проколола ему курс витаминов, от которых он почувствовал себя гораздо лучше. «Ты знаешь, — говорил он Андрею, — я действительно окреп, чувствую себя лет на 10 моложе». Ольга сидела рядом и светилась от счастья. Теперь, когда время поджимало и Дара вот-вот должна была уехать в свою Англию, Ольга снова принесла ампулы и шприц. «Марк, давай руку!» — потребовала она. И он покорно протянул ей руку. На третий день она разбила ампулу и пошла на кухню выбрасывать осколки. Вернулась уже с инсулином в шприц и сделала укол. «Я на рынок», — предупредила она Марка. «Есть совсем нечего, так что скоро не жди». С телефона автомата позвонила Валерия. «Сиди у телефона. Позвоню, немедленно выезжай с бригадой». Через 3 часа, возвращаясь, она едва дышала от волнения. Марк сидел в комнате перед телевизором. Он повернулся к ней, когда она вошла, и снова уставился в экран. Иногда он смеялся, иногда хмурился. Экран был черным, телевизор молчал. Сработало. Ольга бросилась к соседу, полковнику милиции. Завизжала, как только он открыл дверь. Марк совершенно обезумел. Ведет себя как... Ну, как... Можно я позвоню в скорую? Сосед знал Марка с детства, поэтому покосился на Ольгу с недоверием. «Подожди, я схожу к нему». Вернувшись, подавленно сказал: «Звони». Валера не подвел. Сидел на месте. «Алло!» — закричала Ольга в трубку, чтобы дать ему возможность узнать себя. «Алло, вы меня слышите?» «А как же?» — усмехнулся Валера. «Скорее, пожалуйста, скорее!» И она продиктовала адрес. Машина приехала через 5 минут. Первым из нее выскочил Валерий. Пошел вслед за Ольгой, заглянул в дверь. Марк его даже не заметил. Он озирался, зажимал периодически уши. «Вот это да!» — шепотом сказал Валерий Ольге. «А я-то думал, ты слегка преувеличиваешь». «Заткнись!» — прошипела она. Пока бригада врачей тащила Марка к машине, он неожиданно потерял сознание. «Что за ерунда?» — удивился Валера. «Быстро!» — крикнул он водителю. «А то он у нас тут коньки отбросит!» Вечером долго, надрывно звонил телефон. Скорее всего, это Даша пыталась попрощаться с папочкой перед отъездом. Пусть думает, что они на даче. С Валерой они договорились об условном звонке. Он дважды набирает ее номер и, услышав первый же гудок, кладет трубку. Тогда она звонит ему сама. Но Валера не звонил. Не выдержав, Ольга через 2 дня позвонила ему. «Что с ним?» «Черт его знает. Он не приходит в сознание». «Кома?» «Похоже». «Не знаю, завтра выйдет на работу терапевт, и он посмотрит. Наблюдаем пока, так что живи спокойно». Терапевт явился на работу утром в понедельник. «И давно он в таком состоянии?» «Третий день». «Что у него?» «Была белая горячка. Мы еще не обследовали его. Но пока он не потерял сознание, бред, галлюцинации». «Анализы брали?» «Нет». «Возьмите кровь на сахар». «Хорошо». Анализ был готов во второй половине дня. Врач взглянула на него перед уходом домой и ахнула. «Сахар упал на 50%. В этом случае галлюцинации и бред могут быть даже у нормального человека», сообщила она Валере и вызвала бригаду скорой помощи. Те несколько минут, пока не прибыл врач-реаниматор, Валера лихорадочно рассуждал о том, во что он вляпался. Ему стало не по себе. Но потом он подумал о деньгах, которые его ожидают. «Что мне грозит?» «Да ничего. Спишут все на врачебную ошибку.